Глава 22. Каннель, казалось, за прошедшие 12 лет не постарела ни на день. Только красновато-коричневые волосы были подстрижены короче. Должно быть, по ним она и получила имя Каннель, по-французски «корица». Она сидела на стальной скамье, тянувшейся по всей длине квадратной, похожей на коробку камеры, и была не связана, поскольку тут же находились Джен и Герри. Даже если бы она каким-то чудом сумела пробиться мимо них, за дверью ждала еще охрана. Под глазом у нее был синяк. Изо рта и с виска сочилась кровь, но она не смирилась. Когда я вошла, она моргнула и рассмеялась. «Бонжур, Кэтрин. Давно не виделись. Ты, наконец, стала похожа на женщину. Я весьма удивлена». Я позволила губам скривиться в мерзкой усмешке. «И тебе бонжур, Каннель». «Да уж, отрастила груди и задницу, и еще много чего. Как много меняется за 12 лет, а?» Она вцепилась прямо в глотку. «Должна поздравить тебя с таким любовником, как Кости. В данном случае его репутация преуменьшила его достоинство». Сука, как мне хотелось сорвать с ее лица эту ухмылочку. «Жаль, что твое постельное искусство его не вдохновило. Я хочу сказать, тот факт, что тебе не удалось вытащить его из города ради групповичка, о многом говорит, верно?» Джен хмыкнул с мрачным юмором. «А вы, дамы, давние знакомые, не так ли? Лучше бы тебе уже заговорить, куколка. Я был с тобой мягок, но у Кэт отвратительный характер. Она может и убить, прежде чем я сумею ее урезонить». «Она?» Каннель презрительно щелкнула пальцами. «Это девочка?» «Ох, не та я девочка. Я не в том настроении, чтобы со мной так шутить. Дай мне этот нож, Джен». Он передал нож, сверкнув бирюзовыми глазами. Герри, похоже, занервничала. Каннель и глазом не моргнула. «Ты меня не убьешь, Кэтрин. Разыгрываешь крутую, но я вижу перед собой ту же девочку». Джен, забавляясь, смотрел на нее. «Она не в себе». «Нет, просто помнит, какой я была раньше». Грегор поначалу сделал ту же ошибку. Я снова улыбнулась Каннель, перебрасывая нож из руки в руку. Она следила за ним взглядом, и на ее лице в первый раз мелькнуло колебание. «Помнишь, Грегор не хотел, чтобы я превратилась в большую гадкую суку. Но так я превратилась. А сейчас я спешу, и вот что собираюсь сделать. Буду тыкать этим ножом в твою ладонь. И единственный способ меня остановить — это заговорить. Так что, пожалуйста, пожалуйста, молчи». Она мне не поверила. Когда Джен прижал ее ладонь к скамье, она все еще смотрела на меня, словно говоря: «А вот слабо». И когда я задержала нож над ее ладонью, давая ей последний шанс, она все еще думала, что я блефую. Только когда я вогнала нож прямо в ладонь и еще провернула, она поняла. И не удержала крика. «Знаю, что больно», — заметила я. «То же проделал со мной в прошлом году мой отец. И, черт возьми, как это было больно. И к тому же я чуть не осталась калекой. Когда он выдернул нож, все сухожилия оказались порезаны. Чтобы вылечиться, мне понадобилась вампирская кровь. И тебе понадобится, Каннель, иначе тебе никогда не владеть этой рукой. Так что можешь заговорить, и, получив капельку вампирской крови, станешь как новенькая. Или молчи, и я искалечу тебе правую руку». «Вылечи, вылечи! Расскажешь то, что мы хотим узнать?» «Да!» Я вздохнула и выдернула нож. «Джен?» Каннель еще визжала, когда Джен разрезал себе ладонь и поднес к ее губам. «Брось, выйти, глотай». Она глотнула у него с ладони. Через несколько секунд кровь остановилась, и рана затянулась на глазах. Гэри не могла оторвать взгляда от этого зрелища. Она судорожно вздохнула и машинально потерла руку об руку. Меня больше занимало лицо Каннель. Сдержит ли она слово? «Теперь, когда мы установили, что я действительно в мерзком настроении, перейдем к стадии вопрос-ответ. Да, и если ты опять заставишь меня прибегнуть к этому ножу, я не стану лечить порез». «С какой целью ты встретилась с Костей во французском квартале?» Каннель все сжимала и разжимала руку, в ужасе уставившись на меня. «Должна была его поиметь на Тёрлемонт и позаботиться, чтобы ты услышала о его измене, а потом доставить к Грегору. Мари не пропускала людей Грегора в квартал, хотя Грегору сообщила, что он может прийти». «Это была новость. Я-то думала, не пускают никого». Джен тоже заинтересовался. «Если она дала ему пропуск, почему Грегор не мог встретиться с Криспином в квартале и сразиться там, если уж так хотел его убить?» Каннель скривила губы. «Грегор говорил, Кости не стоит честного боя». «Или Грегор просто обосрался и решил застраховать свою ставку», — буркнула я. «Грегор сильнее», — зашипела Каннель. «Но с какой стати ему позволять противнику умереть с честью после всех его преступлений?» Я не собиралась обсуждать с Каннель достоинства Грегора. «Значит, Грегор добился, чтобы Мария, королева Орлеана, его поддержала. Интересно». Каннель передернула плечами. «Мари сказала, что подстеречь Кости Грегор может только вне города, поэтому она не впустила силы Грегора в квартал. И участвовать в изгнании Кости она тоже не хотела, но Грегор ее сделал». «Он ее заставил?» «Нет, ты не поняла. Он ее сделал. Это его кровь превратила ее в урдалака, а второго старшего Грегор убил в ту же ночь, когда ее подняли. Поэтому она подчинена только ему. Грегор согласился в обмен отпустить Марии, а она больше 100 лет добивалась свободы». «А Кости доверял Марии, поскольку она всегда гарантирует свободный проход к себе». «Вот хитрый грязный подонок». Каннель хитро усмехнулась. «Увы, мой гнев стал ледяным». «Это все, Каннель?» «Увы». Я повернулась к Джену. «Думаешь, она о чем-то умолчала?» Он отозвался так же холодно. «Нет, куколка, думаю, это все». Нож, скользкий от крови Каннель, был еще у меня в руке. «Каннель», — ровно и четко проговорила я, — «я сейчас тебя убью. Предупреждаю, чтобы у тебя была секунда помолиться или, если хочешь, поразмыслить. Ты соблазнила моего мужа с намерением подставить его под нож. А этого я простить не могу». «Нет, Кэт!» — сказала Герри. Я ей не ответила. Взгляд Каннель исполнился злого вызова. «А Костя не твой муж. Ты жена Грегора!» «Схоластика. Ты теряешь время. Примирись с Богом. Быстро». «Я человек!» — прошипела она. «Я живу и дышу. Может, тебя и хватило, чтобы меня ранить, но убить не убьешь». Я и это пропустила мимо ушей. «Мари за свою роль получила свободу. А тебе Грегор что обещал? Превратить в вампира?» Еще один злобный взгляд. «Уи, это плата за годы службы». «Ты поставила не на ту лошадку», — сказала я. «Не быть тебе вампиром, Каннель. Но умереть как вампиру я тебе позволю». Она встала передо мной. «Не посмеешь. Грегор тебя убьет». И она посмотрела вниз. Серебряный нож торчал в ее груди. Он еще вибрировал несколько мгновений от последних сокращений сердца. Каннель изумленно взглянула на дрожащую рукоять, потом ее глаза остекленели и колени подогнулись. Я стояла над ней, чувствуя, как меня заливает тот же ужасный холод. «Может, Грегор меня за это и убьет, Каннель? Я готова рискнуть». Я пошла повидать Дона. Он тоже готовился к отъезду. Я не знала, где теперь располагается мое прежнее подразделение. И хорошо, что не знала. Не могла передать Грегору полезную информацию. От Дона он ее тоже не получит. Все наши разъехались сразу следом за мной. Влад оказался в кабинете Дона. Едва я вошла, оба замолчали. Я усмехнулась. «Как вы откровенны. Ну, парни, какова тема дискуссии? Сломается ли Кэт? Или 10 шагов, чтобы отговорить человека от самоубийства? Можете не трудиться, со мной все нормально». Дядя откашлялся. «Не драматизируй. Я выяснял способы связи с тобой, поскольку открытку ты прислать не сможешь, а Влад сообщил, что ты будешь с ним». Я послала Владу взгляд, который был бы вызывающим, если бы я не провела невесть сколько часов в самолете на голодный желудок. Недосып и перенапряжение тоже сказывались. «Пока буду». В улыбке Влада смешались юмор и пренебрежение. «Решать тебе, Кэт. Я тебя не заставляю». Дон, прищурив серые глаза, переводил взгляд с него на меня. Глаза того же дымчатого цвета, что у меня, и сейчас в них мерцало подозрение. «Вы оба ни о чем не забыли меня предупредить?» «А ты ни о чем не забыл ее предупредить?» — ответил Влад. Дон кашлянул и коротко сверкнул на Влада глазами. «Ни о чем». Влад равнодушно хмыкнул. «Тогда и от меня больше ничего не услышишь, Вильям». Я собиралась потребовать ответа, на что эти черти намекают, но Дон меня опередил. «Кэт, ты спрашивала, нет ли побочных эффектов у таблеток от сновидений, и я запросил медицинский отдел, и они ответили, что, возможно, депрессия, перепады настроения, раздражительность, паранойя и хроническая усталость. Ты что-нибудь из этого отмечала?» Я вспомнила последнее время с Костей и против воли разразилась безумным смехом. «Еще как отмечала! Причем все сразу! Пару недель назад эти сведения оказались бы очень полезными, а теперь, пожалуй, неважно». Я не собиралась больше глотать те пилюли. Уж лучше не знать, где нахожусь, чем испытывать побочные эффекты, которые разлучили меня с Костей. Дон, должно быть, догадывался, что у меня на уме, потому что взглянул на меня с грустью. Минуту молчания прервал вбежавший Купер. «Борт 33-458 заходит на посадку». «Как?» — воскликнул мой дядя. «Они не получали разрешения». Я выпучила глаза. Позывные самолета Дэйва, того, на котором летели Кости и Нигер. «Знаю, сэр. Диспетчер запретил им посадку, но тогда на связь вышел англичанин и велел ему заткнуться. Не то он выбьет из него дерьмо 7 оттенков. «Кости, мы улетаем», — обратилась я к Владу. «Сейчас же». «Беги, Форест, беги», — насмешливо процитировал он. «Брось это, драк», — огрызнулась я. «С тобой или без тебя я буду в воздухе раньше, чем он спустится на землю». «Значит, со мной». «Вильям», — Влад кивнул моему дяде. «Прощай». Немногим хватило бы решимости идти своим путем до самого конца. Я пожалела времени даже на то, чтобы обнять дядю. Уже из коридора бросила через плечо. «Спасибо, пока». «Береги себя, Кэт», — крикнул мне вслед Дон. «Постараюсь». Времени едва хватило. Я знала, что это будет преследовать меня как привидение, и призрак на борту был тут ни при чем. Пока я разбиралась с Канель, Купер заправил наш самолет, так что здесь мы не потеряли ни минуты. Влад вошел следом за мной вместе с прицепившимся к ему плечу Фабианом. И все было бы хорошо, если бы меня не потянуло на взлете выглянуть из окошка нашего двухмоторного самолетика. Как раз когда мы отрывались от земли, дверь такой же, честной, распахнулась, и из нее показалась до боли знакомая фигура. На безумный, душераздирающий миг мне почудилось, будто Кости смотрят прямо мне в глаза. «Отчего это у меня в голове звучит музыкальная тема из Касабланки?» С иронией поинтересовался Влад. Я отвела взгляд от взлетной полосы. «Ты — настоящая киноэнциклопедия». «А ты — тот мальчик, что кричал «волки». Если сказала, что все кончено, так пусть все закончится. Или перестань выдавать решения, которым сама не веришь». «Будь проклят, безжалостный румынский тиран! Из какой стати я вообще оказалась с ним в одном самолете? Почему было не сбежать одной, не забиться во влажные тропические леса и не затаиться, пока Грегор с гулями и все прочие не забыли бы обо мне напрочь, так же, как забыл Кости?» Я еще раз выглянула в окно. Мы были уже на такой высоте, что я не могла бы поклясться, смотрит ли он нам вслед или отвернулся, так же, как я. «Ты прав», — сказала я Владу. Он протянул руку. Шрамы, покрывавшие ее, безмолвно свидетельствовали о десятилетиях сражений в ту пору, когда он еще был человеком. Я взяла ее, радуясь избавлению от пустоты в своей ладони и ненавидя себя за это чувство. Как же я слаба. Влад коротко пожал мою руку. «Мне тоже сейчас не хочется оставаться одному», — сказал он, и это прозвучало вполне рассудительно, без тени стыда.

в данном случае нулевым. Глава 25. Я отскребалась целый час, и на мне не осталось ни запашка. Конечно, с запахом содрала и большую часть кожи. Волосы вымыла 4 раза, а потом 2 облила кондиционером. Всякий, кто теперь наморщит нос, может поцеловать меня в отмытую до блеска задницу. Нигер сидел в кресле в смежной с ванной спальне. Он жестом указал на стоявший рядом стул. «Достал тебе что накинуть. Не знал, согласишься ли ты щеголять в чужом лифчике и трусиках. Или побрезгуешь». Обсуждение с Нигером нижнего белья не улучшило моего настроения. «Где моя одежда?» Он ухмыльнулся еще шире. «Бросил в топку. Не посмел внести твой вонючий чемодан в дом Криспина». И я набрала побольше воздуху и очень спокойно проговорила. «Ты не имел права». Нигер встал. «Опустим спор о моральной стороне и решим, должен ли я одолжить для тебя панталоны». «Я не ношу трусов незнакомых шлюшек». «Спасибо, лучше обойдусь как есть». Нигер подмигнул. «Вот это характер. Уверен, тем податливее станет Криспин в ответ на любую твою просьбу». Я указала ему на дверь. «До свидания». Он вышел, посмеиваясь. «Хотела бы я так веселиться». Я с ужасом смотрела на одежду. Надену ее, и больше не удастся оттягивать. «Пошло оно нахрен», — объявила я вслух. «Сделаю Косте предложение, скорее всего, получу отказ и отправлюсь к Владу». Я застегнула молнию платья, влезла в подходящие по цвету туфельки, которые оказались чуть тесноваты, и прошествовала в гостиную. Волосы были еще влажные. Я встряхнула ими и оглянулась. Никого. «Алло?» — позвала я. «Черт меня возьми, если стану заглядывать в каждую дверь. Где Нигер? И Фабиан?» «Внизу», — ответил мне голос Кости. Я подавила дрожь и мысленно закатила себе оплеуху. «Держись». «Мне положено сказать «Марко», — спросила я, спускаясь по лестнице. И услышала его веселое фырканье из-за левой от площадки двери. «Если хочешь». «Входи свободно и по собственной воле». Я расправила плечи и вошла. Костя сидел на коричневом, чуть светлее его глаз, кожаном диване. Стены цвета ржавчины с белой лепниной, пол из темного дуба под толстыми коврами. Его одежда почти идеально подходила к обстановке. Кремовая рубашка с расстегнутым воротом и закатанными рукавами, темно-коричневые брюки. Он был так чертовски хорош, что смотреть больно. «Не ждал тебя, поэтому джина не припас», — сказал Костя, наполняя стакан. «Виски выпьешь?» «Конечно, спасибо». Я все еще мялась у двери. Он взглянул на меня, наливая 2 порцию. «Ты не для того ехала в такую даль, чтобы подпирать косяк?» «Делать нечего». Я села, выбрав диванчик напротив него, и сразу напряглась, вспомнив об отсутствии нижнего белья. Платье кончалось на 10 дюймов выше коленей. Как бы Костя не решил, что я хочу его ослепить. «Ты не возражаешь?» Я поспешно перебралась на его диван и заняла самый дальний край. Бровь взметнулась. «Ничуть». Он подал мне виски, я выпила залпом. «Жажда мучит», — заметил Костя, встав и заново наполнив стакан. «Наверняка. Иначе можно подумать, что на трезвую голову ты не способна со мной поговорить». Его сухой тон подсказал, что он видит меня насквозь. И я приняла стакан, но теперь только пригубила виски. Костя откинулся назад, разглядывая меня. И я смутилась. Прикрыться бы хоть косметикой, уложить волосы. И да, надеть бы трусики. Он молчал. Молчание затягивалось. И я почему-то не могла заставить себя выложить, зачем приехала. Может, надеялась, что он прочтет мои мысли и можно будет обойтись без разговоров. Я отвернулась, но все равно почувствовала на себе его взгляд. Костя все так же полулежал, прихлебывая виски и наблюдая за мной, пока я не заерзала. Если это техника допроса, она действует. Я скоро готова буду вывернуться наизнанку, лишь бы прервать напряженное молчание. «Ну ладно, к делу». Я старалась смотреть на него, говоря это, но не смогла. «Нечестно. Почему наша встреча — такое потрясение для меня, а для него явно ничего не значит. «Я готова стать вампиром», — выпалила я. «Вот и говорите об умении непринужденно завязать беседу». Я метнула на него короткий взгляд и успела встретить взгляд темно-карих глаз. Мне не сиделось на месте. Я поднялась, готова была начать ходить из угла в угол, но тут Костя поставил свой стакан и перехватил меня. Я дернулась, но он держал крепко. «Сядь», — это было сказано спокойным стальным тоном. Единственным способом вырваться было упереться ему ногами в грудь. Я в досаде шлепнулась на диван. «Села, теперь отпусти». «И не подумаю», — с той же сталью в голосе ответил он. «Тебе не больно, так что брось прожигать меня взглядом. А если еще раз дернешь руку, я повалюсь на тебя и останусь так до конца разговора». Я сразу угомонилась. Костя никогда не бросался угрозами впустую. Мысль оказаться под ним тревожила меня по нескольким причинам, но страха среди них не было. «Так-то лучше». Он ослабил хватку, но не отпустил меня. «А теперь я задам несколько вопросов, и ты на них ответишь». «Но почему я не настояла на разговоре по телефону?» Мысленно простонала я. «Спрашивай, я в твоих руках. Никуда не денусь». Я все посматривала на державшую меня руку, словно взглядом могла заставить ее исчезнуть. «Ты опять от меня отгородилась». Костя сказал это как бы между прочим, но глаза его сощурились. Зеленый огонь начал разгораться в глубине, потом вспыхнул, проглотив карий цвет. «Неплохая попытка», — резко проговорила я. «Но, по-моему, мы уже выяснили, что у меня хорошая защита». «Ого». Я, инстинктивно среагировав на попытку пролезть в мое сознание, дернулась и тут же оказалась распластанной на диване. Костя сжал мне руки в запястьях и переплел свои ноги с моими. «Слезь с меня», — потребовала я. Он только прижал крепче. Я поняла, что попытки отбиваться приведут лишь к тому, что у меня еще выше задерется подол. Учитывая, что он и без того был выше коленей, и белья под ним не было, это могло стать серьезной проблемой. «Кости, я решила сменить тактику. Пожалуйста, отпусти меня». «Почему ты хочешь стать вампиром?» Похоже, он не собирался менять позицию и не думал ослабить хватку. Всей тяжестью прижимал меня к дивану, не позволяя шевельнуться. Я старалась не вспоминать, как давно, не первую неделю, он не бывал во мне. К тому же в такой близости невозможно было уклониться от его взгляда. Я прочистила горло. Мне до смерти надоело служить для Грегора ходячим передатчиком. Это раз. Если я стану целиком вампиром, Грегор отцепится. Не придется больше закрывать глаза и затыкать уши при каждой поездке. И во сне он не станет меня доставать. Он не отвел взгляда. Это единственная причина. Если я отвечу «да», разговору конец. Кости никогда не сочтет ее достаточно веской. Остается только сказать правду, даже если глаза у меня наполнятся слезами. «Ты был прав», — зашептала я. «Я все еще думала, что быть вампиром в каком-то смысле зло. После всего, что видела, я все еще страдала предрассудками. Дура, да? Ты верно гордишься, что ткнул меня носом в мою дурость? И кто бы стал тебя осуждать?» Его пальцы больше не впивались мне в запястье. Нет, много хуже. Они их гладили, рисуя кружочки на коже, а в глазах не гасла зелень. Я надеялась, что в них светится лишь неостывший гнев. «Нет, я не горжусь, что так на тебя набросился». Его голос звучал очень тихо. «Мне понадобилось 15 лет, чтобы примириться с тем, чем я стал, когда Джен превратил меня. Неудивительно, что ты мучилась сложными чувствами». Этого я не ожидала. Я приготовилась услышать уверенное согласие. Да, я была полной дрянью со своей дискриминацией. Я сморгнула слезы. «Ладно, значит, ты меня превратишь?» «Не так быстро. Ты упомянула только одну причину для желания превратиться — дать отпор Грегору». «Ты просто не хочешь принимать на себя ответственность, став моим старшим?» — спросила я, начиная злиться на этот допрос. «Если так, Влад согласился мне помочь». Что-то сверкнуло в его глазах. «Не сомневаюсь, что он согласен. Но если кто тебя и превратит, это буду я. Смею думать, я это заслужил. А если ты вздумаешь проделать это за моей спиной, клянусь, убью твоего старшего, кто бы он им ни был». «Он убьет любого, кто тебя изменит», — сказал Нигер. «Стало быть, он был прав. Проклятые собственники эти вампиры. Если забыть о моих прежних предрассудках, у меня нет никаких причин оставаться отчасти человеком», — ровным голосом продолжала я. «Как полукровку меня легче убить, и у моих способностей остается отчетливый потолок. Став полным вампиром, я смогу развивать свои возможности вне границ, установленных пульсом и дыханием. И все равно я уже никогда не смогу вести обычную человеческую жизнь. Все мои цели и намерения уже вампирские. Я уже вампир. Только клыков пока не хватает». «Ты в это веришь?» Голос был мягким, как шелк, а взгляд тверже кремня. «Да», — без колебаний ответила я. «Тогда докажи. Открой мне свои мысли, чтобы я сам увидел». «Черт, только не это. Ни за что не опрокину мысленные щиты, не откроюсь перед ним. И не потому, что сказанное было ложью. Меня пугало, что он мог увидеть и другое. Прости, Костя, но тебе придется положиться на мое слово». Он долго молчал, и я с трудом заставляла себя дышать. «Ну хорошо», — наконец заговорил он. «Я сделаю это завтра». Я успела облегченно выдохнуть, прежде чем он продолжил. «При одном условии». «Следовало ожидать». «При каком?» «О, не слишком трудном. Тебе придется этой ночью разделить со мной постель». Я выждала, но он не стал уточнять. «Ты это серьезно?» — вырвалось у меня. Он взглянул на меня, как на тупую. «Вполне». «Это потому, что я без трусиков?» Тут он ухмыльнулся. «Нет, хотя тебе от этого не легче». «Шутить изволишь». Я оттолкнула его, но это было все равно, что толкать кирпичную стену. «Что, не умерший непременно должен доминировать, да?» «Я проверяю твою решимость», — холодно ответил он. «Ты отказалась впустить меня в свое сознание, чтобы проверить, действительно ли ты идешь на это из-за Грегора и его вурдалаков. Если у тебя в самом деле есть свои причины, ты согласишься заплатить эту цену. Вампиры ничего не делают бесплатно, котенок. Ты же знаешь». Он пожал плечами. «Или откройся, чтобы я сам увидел, что ты хочешь этого только ради себя». «Обнажить перед ним чувства или тело? Ну и выбор». «Удивляюсь, что ты так быстро сумел найти для меня время в своем постельном расписании», — усмехнулась я в надежде, что он разозлится и передумает. Он вздернул бровь. «Дело прежде всего». Мне страшно было подумать об обеих возможностях. Любой выбор оставит шрамы на сердце. А тот факт, что я совершенно не хочу заниматься с тобой сексом, роли не играет? Он щекой прижался к моей щеке, губами тронул мне горло. «Ну, милая, это уж мое дело — заставить тебя изменить мнение». Его голос обещал все удовольствия. Я не смогла сдержать дрожи, когда его губы погладили мне кожу. Черт побери мое чувствительное горло. Оно меня предало, а я так старалась остаться бесчувственной. Но впустить его в свои мысли, позволить увидеть, как глубоко он проник мне в душу, еще страшнее. «Шах и мат, кошка. Ты проиграла». Что, впрочем, не означало, что я готова проявить великодушие. Я скорчила стервозную гримасу. «Надеюсь, это будет самый мерзкий трах в твоей жизни, ты, безжалостный ублюдок-шантажист». «Уже начинаешь постельные разговоры?» — с легкой усмешкой отозвался он. «Торопишься меня завести?» Я жалела только, что успела принять душ до этого проклятого свидания. «И где грибковые инфекции, когда они нужнее всего?» «У меня тоже есть условия», — сказала я. «Я принимала душ в пустой гостевой, там же и займемся делом». Мне меньше всего хотелось закатиться с Костей в его постель, где он прошлой ночью мог валяться с другой женщиной. Фу. Где угодно. Губы у него все еще кривились в усмешке. Как видно, заставить его передумать не удастся. Можем прямо на этом диване, если хочешь». То, как он прошелся языком по нижней губе, подтвердило искренность его слов. И в душе, проклиная его, я ощутила вспышку тепла в теле. Да уж, непростой трюк — сохранить эмоциональную отчужденность, занимаясь с ним сексом. «Гостевая подойдет», — сумела произнести я. Глаза у него загорелись. «Договорились. Ну что?» В последних словах прозвучало больше, чем простой вопрос. Я огляделась в тщетной надежде найти способ протянуть время. Землетрясение, пожар, атаку инопланетян — все что угодно. Но здесь были только он и я, и только что заключенное соглашение. «Куда денешься?» Глава 26. Костя одним легким движением поднялся и потянул меня за собой. Я невольно съежилась, когда его ладони задержались у меня на талии, а единственный способ заставить сердце не стучать так — пустить в него пулю. Он шел вплотную ко мне, подталкивая меня ладонью в спину. Я не волочила ноги, хоть и хотелось, еще как. На лестнице мы кого-то повстречали, но я не поднимала головы, сосредоточившись на том, что произойдет, когда мы войдем в комнату. Как мне сохранить холодность, потея под ним? Как не выкрикнуть что-нибудь ужасное вроде «Я тебя люблю»? А если у меня в разгар всего начнется приступ эпилепсии, и я стану пускать слюни или плеваться? К тому времени, как мы добрались к знакомой спальне, я привела себя в состояние умеренной паники. Халат все еще валялся на стуле. Когда Костя закрыл дверь, я в отчаянии попробовала взять ход событий в свои руки. «Ну ладно», — голос мой звучал пронзительнее обычного. «У тебя на уме что-то определенное или начать с очевидного?» У него дернулись уголки губ. «Хочешь решать за меня? Извини, милая, но это ночь моя. Когда я попрошу тебя об услуге, и ты выставишь такое условие, тогда и будешь распоряжаться. А сейчас главный тут я. Но сбрасывай туфельки. Они тебе, похоже, намяли ноги». Я мрачно повиновалась. Постель, казалось, выросла до угрожающих размеров, а стены съежились, сократив пространство до этой мягкой площади, ожидающей меня. Костя стянул рубаху. Я отвела взгляд от его неправдоподобно скульптурной груди. Ногти впились мне в ладони. Очень уж быстро все происходило. «Повернись». Я повиновалась с облегчением и одновременно с неохотой. Хотя мне не придется упираться взглядом в ковер, чтобы его не видеть. Но в то же время так я чувствовала себя более уязвимой. Как будто не смогу защититься, если не увижу, что мне грозит. Холодные пальцы отвели мне волосы, и я вздрогнула. Он тихонько потянул, и молния медленно, неудержимо открылась до основания. Платье повисло на плечах, соскользнуло и упало к ногам. Он еле слышно зашипел. Я как дура зажмурилась, словно от этого нагота становилась невидимой. Задержала дыхание и снова вздрогнула. «Ты мерзнешь, милая, давай-ка уложим тебя в постель». Его голос звучал чуть сдавленно. Акцент стал резче. Я преодолела два шага до кровати, позволила Косте отбросить одеяло и тут же натянула его на себя, забравшись в постель. Костя, стоя на коленях у кровати, коснулся моих волос. «Вот так, натянув одеяло до подбородка, с круглыми глазами, ты выглядишь очень молоденькой». «Ты верно чувствуешь себя педофилом?» Он кивнул. «Учитывая разницу в возрасте и все, что я собираюсь с тобой проделать, так оно и есть». Потом он посерьезнел. «Котенок, я думаю, под всем наружным сарказмом, безразличием и гневом ты все еще меня хочешь. Иначе я не стал бы настаивать. Я признаю себя безжалостным шантажистом, как ты сказала. Но я не насильник. Если ты действительно меня не хочешь, я оставлю тебя в покое. А завтра все равно превращу, как обещал». Он замолчал, выпустил локон, с которым играл, и накрыл ладонью мое лицо. «Но я сделаю все, что могу, чтобы убедить тебя согласиться, и ничуть не стану стесняться». «О нет!» — кричал мой разум. «Я пропала. Вспомни ту свалку, вонь, ухмылку Грегора, все что угодно, лишь бы не замечать, что он уже расстегивает брюки». была еще одна вещь, которая гарантированно должна была привести меня в себя. «Зачем ты меня обманывал, Кости?» Он замер. Верхнюю пуговицу успел расстегнуть, но к молнии не прикоснулся. «Ты действительно поверила, что я изменял тебе?» Я невежливо фыркнула. «После того, как видела снимки, слышала доклад Фабия на воспоминания Канель и твое собственное признание в ту ночь, когда Герри выдернула тебя из Нового Орлеана...» «Да, представляешь, поверила!» Его взгляд словно пробурил мне голову насквозь. «Ты видела на снимке, как я вхожу в дом с женщиной, но не видела, что произошло за закрытой дверью. Я в Новом Орлеане изображал, будто наслаждаюсь холостяцкой жизнью, в надежде, что Грегор схватит наживку. Он схватил, даже подослал ко мне Канель, как будто я так глуп, что не учую на ней его запаха. Нетрудно было выпить ее кровь и убедить ее докладывать Грегору, как я беззащитен в своем распутстве. К тому времени, как ко мне добрался Фабиан, рядом было несколько шпионов Грегора. Что я должен был ему сказать?» У меня голова пошла кругом. «Но я сама слышала. Ты говорил Канель, что она выбирала женщин для вас обоих». «Она в это верила», — ответил Кости. «Я позволял ей каждую ночь выбирать новую девицу из живых и приводить ко мне домой. Потом я выпивал обеих до бесчувствия и укладывал голышом рядом. Простая уловка. Я понимаю, как выглядел в твоих глазах, котенок. Но тебе надо было выслушать мои объяснения, а не уходить с цепышем». Эмоции во мне боролись с подозрениями. Но какая женщина после всего, что я видела и слышала, поверит, что это был всего лишь сложный розыгрыш, и ее любовник всего лишь изображал неверность? «Но ты от меня ушел». Я не сумела скрыть боль в голосе. Сказал, что все кончено. Костя вздохнул. «Я чуть не рехнулся, обнаружив, что ты ушла к Грегору. Не знал, по любви ли он тебя вынудил, и ни одно объяснение не помогало сохранить здравый рассудок. К тому времени, как ты вернулась, я еще не овладел собой. Ушел еще и потому, что, оставшись, наговорил бы много такого, о чем пожалел бы. Потом я отправился в Новый Орлеан, чтобы окончательно разобраться с Грегором. Я хотел позже все с тобой выяснить, но ты все сорвала». «Опять!» — прозвучало в его тоне. «Спасая тебя?» Он устало пожал плечами. «Ты забыла, что я умею летать?» Грегор помнил. И Мари тоже. Она хотела, чтобы я прикончил Грегора, поэтому дала ему знать, что намерена выставить меня из квартала, прекрасно понимая, что Грегору останется либо вторгнуться на запретную территорию, либо позволить мне перелететь в безопасное место. Но ты послала за мной свою старую команду, а ее Грегор вскоре обнаружил бы, как бы они ни скрывались. Я знала, что если стану сопротивляться, их убьют, и позволил меня забрать. Но мои планы рухнули». Костя не произнес напрашивавшегося слова «опять». «Ох, зараза! Я готова была провалиться сквозь землю. Нигер прав. Ты — идиотка. С заглавной «и». Должно быть, Костя уловил мое самобичевание, потому что он возразил. «Ты не идиотка. Чарльз сказал, что втянул тебя в это дело, хотя кому-кому, а ему следовало быть умнее. Но он считал, что в одиночку ставить ловушку на Грегора слишком рискованно, поэтому я от него таился». «Ты должен меня ненавидеть», — простонала я. «Я дважды все испоганила, думая, что помогаю». Он выгнул брови. «Вообще-то трижды. Когда ты сбежала от меня к Дону, тоже думала, что помогаешь. Я видел в этом недостаток уважения, мол, ты не позволяешь мне самому за себя сражаться. Но теперь понимаю, что по-другому ты не могла. Такая уж ты есть. Никогда не будешь сидеть сложа руки и ждать, чем кончится бой для того, кого ты любишь. Обязательно вмешаешься, сколько бы ни обещала перемениться». Его слова резанули меня ножом по сердцу. «Вот почему он ушел», — казнила совесть. «Тебе нравилось думать, что это просто из желания потрахаться на свободе, потому что тогда виноватым получался он, а не ты. Но виновата ты. Костя прав. Ты никогда не изменишься, и никто в здравом уме с тобой не свяжется. Бесполезно было говорить, как я жалею. Не просто бесполезно, оскорбительно после всего, что случилось. И единственное, что оставалось, показать, как мне хочется, чтобы все вышло иначе. Я откинула мысленные щиты, открылась, дав Косте услышать все, что я чувствовала, обнажив все, чем обычно оправдывала свои действия. Он закрыл глаза, содрогнулся, как от удара. Стоило ослабить тугую хватку, и все выплеснулось из меня одной волной. Все, что я так долго скрывала, пеной взлетело на поверхность. «Котенок», — прошептал он. «Я просто хотела, чтобы ты знал. Я понимаю. Мне трудно было говорить сквозь ком в горле. Ты сделал все, что мог, Кости. Это я все испортила». Он открыл глаза. «Нет, это мое упрямое желание справиться с Грегором в одиночку нас разлучило. Я мог бы сказать тебе, что готовлю ловушку, прежде чем запихивать тебя в ту комнатушку. И мог бы сказать про Новый Орлеан и попросить принимать те таблетки, чтобы Грегор не смог узнать все из твоих снов. Но мне хотелось справиться самому. Это мои гордость и ревность нас развели. Если ты ошибалась во мне, котенок, то и я ошибался точно так же. Но больше я не хочу об этом говорить. Я вообще не хочу говорить». Он дернул вниз молнию, и я ошеломленно заморгала. «После всего ты еще хочешь со мной спать?» Костя выскользнул из брюк. Под ними, как всегда, ничего не было. «После всего я еще люблю тебя». От неожиданности я замолчала, потом выговорила первое, что пришло в голову. «Ты, верно, с ума сошел?» Он ответил тихим, сухим смешком. «Как раз за твою безрассудную отвагу я тебя и полюбил. И пусть она же теперь приводит меня в бешенство, я вряд ли любил бы тебя, будь ты иной, чем есть». Мне так хотелось верить, что любовь побеждает все, что мы с Костей справимся со всем, опираясь на чистое чувство. Но жизнь не так проста. «Если мы оба не можем измениться», — сказала я, и сердце у меня сжалось, «рано или поздно мы снова оттолкнем друг друга». Он оперся коленом о край кровати. «Ты права. Мы не можем измениться. Я всегда буду стараться тебя защитить и беспокоиться, когда мне это не удастся. И ты всегда будешь бросаться за меня в огонь, как бы мне ни хотелось, чтобы ты оставалась в стороне. И нам придется постоянно сражаться со своей природой. Ты готова рискнуть?» Когда у нас с Костей 6 лет назад все только начиналось, я знала, что эта связь разобьет мне сердце. Так и случилось. И не раз. И Костя не пытался уверить, будто больше такого не повторится. Но, как и тогда, я не могла устоять. «Игра без риска для цыплят», — прошептала я. Глава 27. «Ты шлюха!» Первый удар опрокинул меня на спину, прежде чем я успела понять, кто его нанес. За ним последовал еще один. Я пыталась защищаться, но руки меня не слушались. Секунду спустя я поняла, в чем дело. Они были прикованы к полу. Грегор, стоя рядом на коленях, безжалостно избивал меня. «Ты об этом пожалеешь», — выговорила я в паузе между ударами. «Ты мне угрожаешь?» Жестокий удар в живот заставил меня согнуться, насколько позволяли металлические скобы. «Черт, кто это сказал, что во сне не чувствуешь боли?» «Я твой муж. Хоть ты и не заслуживаешь права так меня называть, распутная сука!» Внезапно удары прекратились, и Грегор погладил меня по щеке. «Шери, зачем ты это делаешь? Зачем упорно сердишь меня? Ты знаешь, я должен побить тебя за измену, но мне от этого больно». Я сквозь боль сумела рассмеяться. «Ха, ясное дело, тебе больнее, чем мне, да? Ты... величайший в мире мудак, Грегор!» «Будешь делать, что я скажу». Фальшивая нежность исчезла. Он снова лупил меня при каждом слове. «Ты вернешься ко мне сейчас же. не то пожалеешь». «Давай, давай, покажи, на что ты способен. Меня и раньше, бывало, били и мучили, а с тобой все пройдет, как только я открою глаза. Ты меня не запугаешь, Грегор». Он схватил меня за волосы, дернул так, что я почувствовала, как подались скобы. «Только позволь ему превратить тебя в вампира», — шепел он. «И тебе будет по-настоящему плохо. Понимаешь меня?» Я в упор смотрела на него. «В 16 лет я была к тебе неравнодушна, и когда память вернулась, кое-что еще оставалось. Но теперь, Бог свидетель, клянусь, что вобью тебя в землю. Ты меня понимаешь?» Он ударил так сильно, что перед глазами почернело, но мне его вспышка пошла на пользу, вышибла меня в реальность. Я услышала встревоженный голос. «Котенок, проснись». Меня тряс кости. Щека еще слегка горела, и я понимала, что это не остаточная боль от кулаков Грегора. Кости меня не только тряс. «Перестань, хватит с меня побоев», — пробормотала я, отмахиваясь от его рук. Он не отпустил меня, но трясти перестал. «Он тебя бил? Ты плакала во сне потому, что он тебя бил?» Я села, натянула повыше одеяло и постаралась стряхнуть остатки сна. Призрачная боль растворялась с каждой секундой. Он был в бешенстве. Костя напрягся всем телом и глухо зарычал. «Ты проспала не больше часа, но не лучше ли тебе встать? Или примешь те таблетки? Я подумать не могу, что он подстережет тебя, стоит тебе снова задремать». «Никаких таблеток». Я скривилась, вспоминая, как чувствовала себя тогда. «Грегор никогда не приходит за мной дважды за ночь. Или что теперь, день? Наверное, тратит слишком много сил на первую попытку, и для следующей ему приходится отдыхать». «Следующий он не получит», — угрюмо заявил Костя. «Не получит. Ведь к вечеру я превращусь в вампира. Вот почему Грегор так бесится. Знает, что как только это случится, он потеряет ко мне доступ. Пока-пока, Грегор. Надеюсь, ты будешь спать крепко. А я уж точно буду». Костя поцеловал меня в макушку. «Тогда попробуй заснуть, милая. Скоро все кончится». «Нет», — думала я. «Ничего не кончится, пока я не убью Грегора. И, став вампиром, я сделаю еще один шаг к этой цели». Когда я снова проснулась, Кости не было. Шторы остались задернутыми, но наугад я сказала бы, что шел второй час дня. Миновало мое последнее утро полукровки. А в следующие несколько месяцев, став новорожденным вампиром, я буду просыпаться еще позже, если только тренировка прежних лет не поможет сократить срок. Сейчас, с наступлением дня, во мне зазвенел тревогой каждый нерв. Что если изменение не усилит, а ослабит меня? Ведь мне придется начинать все сначала. Господи, только бы, придя в себя, не обнаружить, что стала обычной девкой. И каково это — не дышать и не слышать больше своего сердца? Насколько затянется жажда крови? На несколько дней? На несколько недель? И каково будет из редкостной метиски стать обычной старушкой Кэт, новообращенной вампиркой? В общем-то, последняя мысль меня радовала. Не на что здесь смотреть, люди. Проходите мимо. Да, об этом я мечтала всю жизнь. Дверь открылась, и вошел Нигер. Я потянулась за одеялом, потому что так и не оделась, и сердито покосилась на него. «Тебя стучать не учили?» «Я услышал, что ты проснулась», — ответил он. «Вот, принес тебе завтрак или, скорее, обед». Он поставил еду на столик у кровати и ехидно улыбнулся. «Вижу, вы с Костей договорились. Честное слово, ночью вы с ним всему дому спать не дали». Я закрыла глаза. Пора бы уже не краснеть при мысли, что кто-то с вампирским слухом слышит меня в самые интимные моменты. Но, похоже, я еще не миновала эту стадию. «Надеюсь, у тебя не будет мешков под глазами, Нигер». Мой ледяной тон его не смутил. Он помахал рукой. «Пустяки, зато у Криспина, скажу тебе, совсем другое настроение. В последнее время он был совершенно несносен». Что напомнило мне о первом вопросе. «Где Кости?» «Доставляет Менчереса. Откуда, конечно, сказать не могу. Вдруг ты захочешь вздремнуть перед торжественным событием. Его не будет несколько часов». «Ох, я все понимала, но жалела, что не увиделась с ним до отъезда. Дела у нас были так плохи, что теперь, когда они пошли на лад, мне хотелось как можно больше быть с ним». «Спасибо, что принес мне завтрак», — сказала я. «Не за что. Пойду тоже позавтракаю». Когда он ушел, я обдумала, чем занять ближайшие несколько часов. Поесть и принять душ — это быстро. Может, стоит уведомить кое-кого о том, что собираюсь сделать? Можно бы позвонить Денис. С другой стороны, Денис пока лучше не напоминать об участии вампиров в ее жизни. После жестокой гибели Рэнди ей хватило и зрелища в Родео-баре, когда Нигер на ее глазах обезглавил человека. «Денис, сообщу, когда все будет готово. Так ей не придется беспокоиться, все ли пройдет хорошо. Самое малое, что в моих силах, избавить подругу хотя бы от одного повода для беспокойства». Потом я подумала, не позвонить ли дяде, но отказалась и от этой мысли. Дон не стал бы меня поздравлять, даже если и знал, что рано или поздно это случится. Матери я точно не собиралась звонить. И так знала, что услышу 100 раз повторенное: «Не делай этого». Радовало одно: как бы она ни сердилась, а ей это будет противно до глубины души, мое решение не означает окончательного разрыва. Несколько лет назад я не могла быть в этом уверена. Надо позвонить Владу и предупредить, что нужда в его помощи отпала. Почему-то мне казалось, что он не удивится. Я уже собиралась поднять трубку, когда меня осенило. Вот с кем еще надо поговорить. Я закрыла дверь и встала на колени у кровати. «Привет, Господи. Это Кэтрин. Знаю, давно не появлялась». Я слышала, как вошел Кости. Он спросил у Нигера, где я, и, не разуваясь, широко зашагал в сторону гостиной, где мы вчера встретились. Я сидела на диване с книжкой. Не хотела нечаянно узнать, где нахожусь, из передачи местного телеканала. Встала навстречу Кости и увидела его сразу целиком. Черные брюки, черная рубашка с короткими рукавами и черные ботинки. Темные цвета ему очень шли. На их фоне его кожа светилась еще ярче. «Самый подходящий наряд», — заметила я, чтобы скрыть трепыхание в животе. «Выглядишь настоящим мрачным жнецом». Он смотрел на меня так долго, что я не выдержала и кашлянула. «Ладно, неудачная шутка». «Ты уверена, котенок? Еще не поздно передумать». «Я этого хочу». «Я и правда хотела. Была готова». Кости с медлительной, сдержанной грацией шагнул ко мне, остановился в нескольких дюймах, взял мои руки и поднес их к губам. Смотрел мне прямо в глаза. «Сама решай, когда. Можно отложить. Спешить некуда». «Я весь день ждала. Протянув время, не стану решительнее, так что уж лучше сразу». «Сейчас. Надо куда-то пойти?» «Сойдет и здесь». Я оглядела комнату. Мне она не казалась безопасной, учитывая, что рядом живые. Но вряд ли я надолго останусь здесь после смерти. Я гадала, сколько пробуду мертвой. И окажется ли смерть похожей на сновидение, или я ничего не буду сознавать, пока снова не открою глаза. Ну, есть только один способ узнать наверняка. «Хорошо». Я видела, как превращают людей, когда Кости изменял Тейта и Хуана, и поэтому знала, чего ожидать. Но видеть и испытывать на себе — большая разница. Мое сердце громко застучало. В данном случае, пожалуй, это только на пользу. Глаза Кости налились зеленью, клыки выступили наружу. Он откинул назад мои волосы, притянул меня ближе. Когда он наклонился, я закрыла глаза. Его щека коснулась моей. Его кожа была прохладной. Скоро и я буду такой же. «Волноваться, естественно, но бояться тебе нечего», — шепнул Кости. «Я проделывал это много-много раз, и я все время буду рядом». Мне стало спокойнее. В любом случае, смотреть смерти в лицо не пустяк. «Готово, котенок. Его язык уже нашел пульсирующую жилку. Лучшее место для укуса». «Да, подожди». Давление клыков тут же ослабло. Я глубоко вздохнула. «Никаких живых обедов, даже если ты считаешь, что кто-то сам напросился. Только консервированную кровь. Я не хочу приходить в себя с чьей-то артерией в зубах». Костя запрокинул голову, чтобы взглянуть мне в лицо. Погладил меня по затылку. «Все уже приготовлено. Не дергайся. Когда ты придешь в себя, я буду рядом, и все будет хорошо». Я закинула руку ему на шею, радуясь, что в могилу и обратно меня протащит он, а не кто-то другой. «Кости?» «Да?» «Сделай меня вампиром». Я знаю, что кое-что запомню навсегда. Его взгляд, когда он опускал голову. Медленное, глубокое проникновение клыков в кожу. Его руку, прижимающую меня к себе, в то время как пальцы другой сплелись с моими. Струю крови, выплеснувшуюся ему в рот от самого глубокого в моей жизни укуса. Вспышку тепла, охватившую меня. Быстрое поначалу биение моего сердца, замедлявшееся постепенно и неуклонно. Обрывки мыслей, когда жизнь и тепло стали вытекать из тела. Мысли смешались. Звон в ушах стихает. Ничего уже не вижу. Забавно, а только что был свет. Тысячи маленьких искорок. Красиво. Куда они делись? Холодает. Откуда этот ветер? Что это было? Меня что-то тянет. Где я? Не могу говорить. Я двигаюсь? Ничего не вижу. Почему ничего не видно? Почему я не могу шевельнуться? Где я? Где я? Где я? Что? Мне плохо слышно. Да. Да, это я. Я здесь. Теперь я тебя вижу. Я сейчас. Я иду. Подожди, не уходи. Вернись. Подожди, пожалуйста. Я так давно тебя не видела. Нет, забери меня обратно. Мне нужно еще раз их увидеть. Я была в аду. Охвативший меня огонь сжег так яростно, что рядом с ним его земной собрат казался робким самозванцем. Этот огонь был беспощаден, и он был повсюду. Сжигал, не убивая, терзал в невыразимой агонии. Кричать я не могла, не знаю даже, был ли у меня рот. Я знала одно. Мне больно. Хватит. Больно. Больно. Больно. А потом меня омыла прохлада, пламя медленно погасло. Со всем отчаянием проклятой души я потянулась туда, где боль, казалось, слабела. «Еще, о Господи, все еще больно, пожалуйста, дайте еще, еще, о, пожалуйста, еще, еще немного». Снова звук, похожий на бой барабана. Свет. Голоса сквозь эти медленные глухие удары. Такое множество запахов. Открыв глаза, я увидела не огненное озеро, а простые бетонные стены. Через секунду узнала стоящих надо мной людей, и тут пришло понимание. Да-да, я была в доме Кости, и он превратил меня в вампира. Это был не ад. Я превращалась в вампира, и все прошло хорошо, раз боли нет. Я вижу, слышу, ощущаю, чувствую запахи и вкус. О, Господи, вкус! Во рту было что-то восхитительно вкусное. О да, как хорошо, так хорошо. Последний кусочек реальности, щелкнув, встал на место. Дьявольщина, кто-то у меня в руках. Я пью не из пластикового мешка, а из человека. Прижимаюсь ртом к его горлу, и кровь капает с моих клыков. Ё-моё, у меня клыки. И не чувствую губами пульса. Иисусе! Вскрикнула я в ужасе, отбрасывая его от себя. «Я же сказала Косте, никаких живых! Где он?» Я огляделась, ища глазами Кости, и ощутила приступ тошноты при одной только мысли, что он заставил меня кого-то убить. Меня привело в себя лицо Нигера. Он, казалось, остолбенел. «Ты только что швырнула Криспина на пол». Я опустила взгляд. Отброшенный мною труп пошевелился, сел и недоверчиво уставился на меня карими глазами. В руках у Кости был полный нетронутый мешок с кровью. Тут до меня дошло второе обстоятельство. «Эй, ребята!» — с запинкой начала я. «А почему это у меня сердце бьется?» Глава 28. Ровный барабанный бой, звучавший у меня в ушах, исходил из моей же груди. На секунду меня охватило смятение. Не сработало? Пара новеньких клыков, коловших нижнюю губу, как будто свидетельствовали об обратном. Но почему же продолжает биться сердце? Оно что, скоро остановится? Может, меня забыли предупредить о существенных подробностях? Например, «О, первые несколько минут будешь слышать этакое тук-тук, но это скоро пройдет». Однако, судя по их лицам, ничего нормального тут не было. «Тебе крови не хочется?» — выпалил Нигер. Я мельком глянула на багровый мешок в руках у Кости. «Не особенно». Кости поднялся на ноги, очень странно посмотрел на меня, потом, зубами оторвав уголок мешка с кровью, протянул его мне. «Пей». «Что-то не хочется?» «Хоть глоток сделай», — приказал Кости. Сморщившись, я сунула в рот оборванный угол и осторожно глотнула. «Бе, как глоток медных пенни!» Я сплюнула. «Чем вы меня раньше поили, то было замечательно, а это хуже навоза». Нигер буквально побледнел. Кости забрал у меня мешок и сделал несколько больших глотков. «Совершенно нормальная кровь», — объявил он. Потом, достав из кармана нож, без предупреждения полоснул меня по руке. «Ох, это еще зачем?» Я зажала рану рукой, но боль почти сразу сменилась легким зудом. Костя отвел мою ладонь, открыв запачканную, но целую кожу. Раны больше не было, рука мгновенно затянулась. Вопреки всему, я заулыбалась. «Это сильно сократит неприятности в драке». «Ты заметила, что не дышишь?» — спросил Кости. Он был прав. Я не дышала и даже не заметила. Разве можно не замечать, что больше не всасываешь в тебя воздух? Еще как можно, если он вам больше не нужен. «Сердцебиение», — произнес Минчарес. «Впервые с тех пор, как я открыла глаза». «Оно замедляется». Я взглянула на свою грудь, словно ждала от нее объяснений. И верно, то, что начиналось как размерное ту-тум-ту-тум, переходило в медлительное ту-ту-тум-тум со все более долгими интервалами. И чувствовала я себя, ну, чертовски странно, как будто, услышав это, должна была вроде как запаниковать. Но это же хорошо. Может, ему просто нужно было несколько минут, чтобы понять, что в его услугах больше, как бы, не нуждаются? Костя обнял меня. «Котенок, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, даже хорошо. Знаешь, ты замечательно пахнешь. Правда-правда. Придя в себя, я снова ощутила во рту тот же восхитительный вкус. Только на этот раз меня держали. Одной рукой за пояс, другой за шею. Нигера и Костя я видела, значит, держал меня Минчарес. «Что случилось?» Удивилась я. «Ты меня укусила», — ответил Кости. «А?» — Нигер кивнул, подтверждая. «Я была потрясена». «Прости, даже не помню, как это я». И тут я сбилась, вдохнув запах руки Минчареса. «Как пахнет!» Я не помню, как запястье Минчареса оказалось у меня во рту, но я уже трясла его, мотая головой, как акула. Осознав, что делаю, я выплюнула руку. «Кто-нибудь собирается объяснить, что за чертовщина со мной творится?» Выкрикнув это, я невольно облизнулась. «Как вкусно-то! Господи, в жизни ничего вкуснее не пробовала!» «Ты питаешься кровью неумерших». Минчерес выдвинул это утверждение с обычным непробиваемым опломбом. Кости поднял брови, потом подошел ближе, клыком выдавил из запястья немного крови и помахал рукой у меня перед носом. «Хочешь?» Меня так и бросило к нему. Я даже задуматься не успела. Минчерес взмахнул свободной рукой, и я ударилась лицом в невидимую стену. «Не двигайся». У меня и выбора не было. Я застыла в полуприседе, колени согнуты, руки протянуты вперед, рот разинут в хищном оскале. Хуже всего, что мне было все равно. «Дайте!» Я понимала, что слышу свой голос, но не узнавала дикой жадности в нем. Боль возвращалась, дикая боль, сжигавшая меня изнутри. «Дайте!» Минчерес меня выпустил. Я заметила это, только оказавшись рядом с Костей, который достал из холодильника еще один мешок и снова вскрыл его. На этот раз он мазнул мне кровью прямо по губам. «Хочешь этого?» — спросил он, придерживая мешок у моих губ. Я облизнула губы и злобно прорычала. «Нет!» Мужчины переглянулись, и Костя вздохнул. «Ладно, попробуем по-другому». Он проглотил содержимое мешка. Я, как зачарованная, следила за движением мышц его горла. Когда он, наконец, приблизился, боль достигла точки кипения, и по лицу у меня покатились слезы. «Пожалуйста, жжет, жжет!» Кости поднес запястье к моим губам. Позже я осознаю, как яростно терзала его, но в тот момент ощущала только прохладное облегчение боли. Восхитительный вкус в горле. И блаженство во всем теле, очень близкое к оргазму. «Знаешь, это неслыханно», — говорил Нигер. Его голос звучал издалека. Я все еще содрогалась от наслаждения, слизывая последние струйки крови с запястья Кости. «Все когда-нибудь случается в первый раз», — отозвался Кости. «Доказывает, что если ты думаешь, будто знаешь все, то больше так не думай. Послушай-ка, сердце у нее остановилось?» Тут я опомнилась. Ну, еще и от того, что вена иссякла, что помогло мне вновь сосредоточиться на происходящем. «Думаешь, оно больше не забьется?» Они смотрели друг на друга. Наконец, Костя, пожав плечами, вынул из холодильника следующий мешок и ответил, прежде чем начать пить. «Узнаем, я полагаю». Маленькая укрепленная подвальная комната была в сущности тюрьмой. Без окон, с единственной дверью, запертой снаружи. Двуспальная кровать у дальней стены, несколько книг, новых и зачитанных, ручка и бумага и, разумеется, холодильник. Он оказался заполнен мешками с кровью и, к моему удивлению, бутылками с водой. Костя объяснил, что они помогут бороться с обезвоживанием, пока перестраивается мой обмен веществ, сжигая питание, которое получал из крови, и ничего не тратя на то, чтобы я не выглядела, скажем так, иссохшей. Пить воду мне придется примерно неделю. Потом, как мне сказали, потребуется не больше стакана в день любой жидкости. В моем списке предпочтений на первом месте стоял джин с тоником. В воздухе держался густой запах крови. И еще запахи Кости, Нигера Минчероса и других вампиров, побывавших здесь до нас. Я пыталась разобраться в многообразии запахов, но при моем ограниченном опыте это было нелегко. И еще трижды на меня нападал тот же неистовый голод. И я вырубалась, а придя в себя, обнаруживала, что присосалась к Кости, как сумасшедшая пиявка. Минчерос выпустил меня из невидимой клетки после того, как Кости заявил, что я могу выпивать его досуха сколько угодно, лишь бы у него была возможность восполнить потерю. А поскольку приступы голода совершенно сводили меня с ума, не стоило позволять мне изживать и других. К тому же у меня создалось стойкое впечатление, что им хотелось сохранить мою необычную диету в тайне. «Выходит, я даже этого не могу нормально сделать», — пожаловалась я в очередной раз, слизывая последние капли крови с его запястья, и про себя удивляясь, почему не чувствую ни малейшей неловкости за свое поведение. Присосаться к чужой вине — высшая степень зависимости, но мне было все равно. Может быть, из-за эйфории, в которую вводила меня кровь Кости. «Чего, милая, превратиться в вампира или укусить?» «Я и кусаю неправильно». Костя хмыкнул, отводя с моего лица буйную массу волос. «Ты кусаешь точь-в-точь, как любой новый вампир. Слишком сильно и грязно, но совершенно нормально. И припадки голода от тебя не зависят. Полукровок никто прежде не превращал. Может, если бы попробовали, результат был бы тем же, и тогда твоя диета считалась бы нормальной». «И на том спасибо. Утолив голод, я ненадолго обрела способность разумно мыслить. Быстро соображаешь». «А, у меня большая практика. Ну-ка, котенок, давай тебя почистим». Костя вскрыл бутылку с водой, смочил полотенце и оттер мне подбородок и горло. Полотенце, ясное дело, стало красным, и он дважды повторил процедуру, пока не остался доволен результатом. Зеркал здесь не было, так что сама на себя посмотреть я не могла. Да и мне нравилось, что Костя лишний раз ко мне прикасается. Руки у него были такие сильные, а со мной он обращался так нежно, словно боялся поранить. В ноздри мне проник новый запах. Я вдохнула благоухание мускуса, жжёного сахара и пряный запах Кости, становившийся все сильнее. «Чуешь, как я тебя хочу?» Голос его прозвучал глуше и без утешительных ноток, которыми он за последние несколько часов помогал мне бороться с неудержимым голодом. Я ответила так же глухо, упиваясь кружившими вокруг него пьянящими запахами. Меня захватил новый голод. Он не причинял боли, но требовал утоления так же настойчиво, как прежний. Я сидела на полу, только не спрашивайте, как я там оказалась, просто очнулась, вцепившись зубами в его запястье. Теперь я затащила Кости на кровать, обхватив ногами его ягодицы. «Погоди», — сказал он, дотягиваясь до чего-то на полу. Я не желала ждать. Прилив чистого желания заставил забыть обо всем. Я сорвала с себя одежду и наспех разделалась с его брюками и тут же обиженно вскрикнула, обнаружив, что оказалось у меня в руках. Костя усмехнулся. «Сказал же, подожди, ты меня высушила, но ничего, не дергайся, крови здесь хватит». Он вытащил из холодильника, удобно расположенного рядом с кроватью, новый мешок и выпил его, пока я разбиралась с остатками одежды. Хорошо, что вся кровь собралась в одном месте, потому что за эти несколько секунд мое желание превратилось в кипящую боль. Костя не стал терять времени на предварительные игры. Я вскрикнула и перекатилась на него. С языка у меня срывались слова, какие не знаю, но замолчать я не могла. Костя сел, сжимая мои ягодицы, целуя груди, покусывая соски, и держал, пока я не задвигалась чаще. Нас окружал запах страсти, эротичный и острый. Он меня опьянял и в то же время давал такое чувство жизни, будто я всю жизнь до того провела в полусне. Каждый дюйм моей кожи стал невероятно чувствительным, искрился желанием и гудел от энергии, какой не бывало во мне прежде. Она нарастала с каждым новым прикосновением, вздымала меня на пик наслаждения, оставив все остальное внизу. Не было ничего, кроме этого мига, и оргазм, если такое обыденное слово может описать то, что играло во мне, не ограничился лоном. Он прошил меня насквозь. «Да», — простонал Костя, двигаясь быстрее. «Так хорошо, милая. Времени мало. Побудь со мной. Побудь со мной». А я еще успела удивиться. «Куда я денусь?» Когда все потемнело. Глава 29. «Готова?» Я кивнула. «Давай». Костя вспорол себе руку от запястья к локтю, вскрывая вены. Разрез тут же наполнился соблазнительной красной жидкостью. Я сглотнула, подавляя желание вцепиться в его ладонь и втянуть в себя пальцы, а потом и всю руку до локтя. И тут Костя прижал эти окровавленные пальцы к моим губам, дразня меня невероятной сладостью. Я задрожала, но не облизнула и не укусила их. «Ты справишься, кошка. Не сдавайся». Костя подал мне салфетку. «Сплюнь, котенок». Я сплюнула капли, которые до боли хотелось проглотить. Не потеряй я этой способности, покрылась бы крупными каплями пота. «Еще раз». Костя повторил пытку 5 раз, заставляя сплювывать, когда все тело криком кричало, приказывая глотать, и только тогда улыбнулся мне. «Ты справилась, милая». «Молодец, Кэт», — поддержал Нигер. «Мало сказать, молодец». Костя поцеловал меня в лоб. «За 3 дня научиться контролировать жажду — выдающийся подвиг». «Который час?» «Ровно 12:30», — ответил Нигер. «Меньше 6 часов до рассвета. Еще один побочный эффект превращения. С восходом солнца я отключалась. Не просто становилась сонливой, как всю жизнь, а вырубалась на полуслове. В каком-то смысле это беспокоило меня даже больше, чем приступы голода. Если драка придется на рассвет, меня поджарят. Я училась оставаться в сознании после восхода, У меня уже получалось несколько минут удержать глаза открытыми, когда все тело превращалось в мокрую тряпку. Постепенно должно пройти, но меня тревожило, сколько понадобится времени. Пока что я и шевельнуться не могла до полудня. «Хочу погулять», — сказала я. «Поехать куда-нибудь, смотреть на вывески вдоль дороги, разбираться в дорожной карте, пока не ослепну, спрашивать дорогу у каждого встречного. Ой, только сперва принять ванну. В этом подвальном душике вода совсем холодная». В комнату вошел Менчерес. Едва взглянув ему в лицо, я поняла, случилось что-то ужасное. «Грегор, да?» — спросила я, не дав ему и слова сказать. «Что он сделал?» Менчерес положил руку мне на плечо. «Кэт, твоя мать пропала». «Нет», — слово вырвалось у меня вместе со слезами. Кости обнял меня за талию. «Как? Атака на свалку?» — спросил он. Менчерес покачал головой. «Родни говорит, исчезла прямо из спальни. Ее ночная рубашка осталась на месте». «Он выхватил ее из сна». «О, Господи! Грегор выхватил мою мать из сна и похитил». «Он говорил, что мне придется плохо», — зашептала я, вспоминая его злую усмешку из моего последнего сновидения. Только не подумала, что он доберется до матери. Как ему удалось, если он не пил ее крови? Я осеклась. Может, и пил. Я считала, что он одной силой взгляда вынудил мать объявить его старым другом при знакомстве со мной. Но, как видно, он и кровь пил. «Я должна поговорить с Грегором», — сразу объявила я. «Кто-то наверняка знает, как с ним связаться». Рука Менчереса соскользнула с моего плеча. «Ты понимаешь, что он этого и добивается? Хочет обменять ее на тебя?» «Я соглашусь», — сказала я. Рука Кости, обнимавшая меня, превратилась в сталь. «Нет». «А чего ты от меня ждешь? Что я пожму плечами в надежде, что Грегор, может быть, ее не убьет? Костя, она же моя мать. Я не могу ее бросить». «Он наверняка ее не убьет, котенок», — жестко ответил Кости. «Теперь, когда ты стала вампиром, и он не может дотянуться до тебя во сне, она — его единственное преимущество». Страх, ярость и бессилие вскипели во мне и выплеснулись с запахом горелой пластмассы. «Ты могла бы отправиться к Грегору, и тогда Костя мог бы атаковать его, едва узнает, где тот находится. Нет. Грегор ожидал бы этого и организовал ловушку. Если же Костя приведет столько народу, чтобы взломать капкан, Грегор поймет, что ты его предала, и может убить ее просто назло». «Менчерес», — воскликнула я, вцепившись в его рубашку. «Ты однажды сумел запереть Грегора. Сделай это еще раз. А еще лучше убей его». Он покачал головой. «В прошлый раз я захватил его тайно, чтобы избежать войны между его и моими союзниками. Если Грегор исчезнет сейчас, никто не усомнится, что это работа Кости или моя. Союзники Грегора в отместку наверняка нападут на нас». Я судорожно искала другой выход. «Ты мог бы сдержать Грегора и его людей одной силой мысли? Я видела, как ты это делаешь, а я тем временем освободила бы мать и сбежала». Я дернула Менчереса так, что черные волосы разметались у него по плечам, но взгляд остался спокойным и грустным. «Я не могу этого сделать, Кэт». «Почему?» — вырвалось у меня. «Потому что по нашим законам Грегор имеет право на твою мать», — тихо ответил Менчерес. «Нападение ради похищения его собственности обратит против нас не только союзников Грегора». «Нет у него никаких прав на мою мать!» — выкрикнула я. И тут меня пробрал холод, не имевший ничего общего с новой температурой тела. «Имеет право. По вампирским законам я была женой Грегора, а значит, все мое принадлежит и ему. А главное, Грегор кусал мою мать, значит, по вампирским законам вправе объявить ее своей собственностью. О, Господи! Ни один вампир не пойдет против закона, чтобы помочь мне выручить мать. Даже Влад. «Если закон так строг, почему меня не заставили вернуться к Грегору?» — с горечью спросила я. Если я свободна, почему она нет?» «Во-первых, ты публично не признавала себя его женой. И все равно некоторые вампиры, поверившие Грегору, выступали за то, чтобы тебя вернуть, котенок. Однако большинство сочло, что если ты выбрала другого, их это не касается. Нападение на Грегора ради возвращения твоей мамы — другое дело. Сама знаешь, она так или иначе считается его собственностью. Если мы украдем ее, многие задумаются, не станем ли мы без всяких оснований покушаться и на их людей. «Без оснований?» — в моем голосе прозвучал убийственный сарказм. Костя посмотрел на меня. «В их глазах, а не в твоих». «Закон или не закон, а я не могу уступить ее Грегору», — твердо проговорила я. Он встал передо мной лицом к лицу. «Котенок, я тоже не могу. Но сейчас надо выждать. Грегор на то и рассчитывает, что ты со всех ног кинешься к нему. Он не надеется на твое благоразумие. Ну что, доверишься мне и дождешься подходящего времени?» Я закусила губу. Кровь, наполнившая рот, напомнила, что клыки у меня наружу. Несмотря ни на что, по мне прокатилась волна голода. Разве можно просто ждать и надеяться, что Грегор не выйдет из терпения и не пришлет мне мать по кускам как довод в пользу возвращения? А разве можно кидаться в схватку без плана и без прикрытия? В последнее время моя стратегия «к черту торпеды, полный вперед» не срабатывала. Костя коснулся моей щеки. «Я найду его, милая, и убью. Доверься мне». Я сглотнула, чувствуя, как по щекам катятся слезы, и сознавая, что они окрашены розовым. «Хорошо». Костя поцеловал меня быстро, но нежно, и обернулся к Менчаресу. «Мы объявим о ее изменении. Лучше всего на официальном собрании, чтобы ввести ее в общество вампиров при всеобщем перемирии, избежав риска внезапного нападения». «Согласен», — кивнул Менчарес. «Я займусь этим немедленно». «Ты собираешься устроить вечеринку?» Я подумала, не ослышалась ли. «Это твоя грандиозная идея?» «Нельзя забывать, что Гулия все еще считает тебя угрозой своему роду», — пояснил Кости. «Больше всего об этом шумит один, Аполлион. С этой проблемой мы покончим, доказав ему и другим, что ты вампир. Кроме того, это обеспечит нам доброжелательство других вампиров, а оно нам пригодится, учитывая законные, к несчастью, права Грегора». Хладнокровие и практичность — сильные стороны Кости. Если я хочу вернуть мать живой, мне тоже надо ими запастись. «Умно», — в моей улыбке была горечь. «Если бы я почаще тебя слушалась, мать не попала бы в такую переделку». Костя взял меня за подбородок. «Не смей винить себя. Ты за свою короткую жизнь успела защитить столько народу, что поверить нельзя. Ты слишком многого от себя требуешь. Никто не может справиться совсем в одиночку, котенок. Ты теперь не одинока». Всю жизнь, кроме 2 лет с Костей, я как раз и была одинока. Неудивительно, что так трудно было отказаться от этого ощущения. «Ладно, устраиваем вечер-презентацию для неумерших. Если надо, даже пососу человеческую жилу, чтобы прикрыть свои пищевые привычки». Костя пожал плечами. «Не вижу повода беспокоить кого-то такими мелочами, так что об этом промолчим. Но ничего столь драматичного не потребуется. Ты теперь явно полноценный вампир, а большего никому и знать не надо». «И где состоится мой первый выход в свет?» «Здесь. Мы слишком надолго задержались в этом доме. Устроим здесь собрание, а затем переберемся на новое место. А потом, очень скоро, придумаем, как спасти твою маму». Я ждала этого времени с нетерпением. В данный момент мне ничего так не хотелось, как перерезать охрану Грегора. А если я не пробьюсь сквозь его охрану? Может, я теперь не сильнее любого новорожденного вампира? За последние несколько дней не нашлось времени испытать мою физическую силу. Только силу воли, когда я справлялась с безумием голода. «Костя, мы должны подраться». К моему глубочайшему облегчению выяснилось, что силы мои не упали до среднего уровня нового вампира. Костя изумился, когда при первой схватке Я, воспользовавшись тем, что он сдерживал себя, побила его. Он ошеломленно уставился на нож в своей груди, стальной, а не серебряный. Запрокинул голову и расхохотался, а потом устроил мне бой без правил, после которого я чувствовала себя так, словно свалилась с высокой скалы. Восстанавливалась я теперь молниеносно, куда скорее полукровки, но за повышение уровня приходилось платить. Все ощущения стали намного острее. В постели это было великолепно, но в драке — другое дело. Сломанная кость или ножевая рана заживала в 2 секунды, но эти секунды были заполнены смертельной болью. «Это потому, — объяснил Кости, — что мое тело больше не впадало в состояние шока. Нет, оно переходило от опаляющей боли прямо к исцелению, полагая, что я достаточно проворна, чтобы избежать новых повреждений, пока затягиваются старые. Еще одно изменение. Я узнала, что рана от серебра совсем не похожа на ранение другими металлами. Я никогда раньше не сознавала, насколько сильна аллергия вампиров на серебро и как надежно защищала меня смешанная кровь. Теперь от любой царапины взрывались болью все нервные окончания, и к этому добавлялось мучительное жжение, в сравнении с которым рана сталью казалась блаженством. Мне предстояло научиться подавлять инстинктивную реакцию на новый, усиленный уровень боли, пока она вводила меня в ступор, и я теряла время. А в предстоящем сражении за то, чтобы вернуть мать, я не могла себе этого позволить. 4 дня о маме не было никаких известий. Все это время я была очень занята, кроме рассветных часов, которые проводила в вынужденной неподвижности. Я обнаружила, что чем больше крови выпью из кости, тем дольше держусь на ногах, когда солнце выползает из-за горизонта. Мне удавалось не засыпать целый час после восхода. Правда, этот час я проводила в полупараличе, но все же это был прогресс, хотя сравнивать свои успехи мне было не с чем. Среди всех известных полукровок меня, кажется, единственную обратили в вампира. Никто не знал, как долго на меня будет влиять типично вампирская предрассветная слабость. Может, через неделю я по утрам смогу носиться, как угорелая, а может, это затянется на год. На 5-ю ночь мне предстоял дебют. Я вовсе не жаждала улыбаться и пожимать руки компании незнакомцев, которые еще недавно требовали моей головы, однако придется. Если это снимет напряженность в отношениях между вампирами и вурдалаками и к тому же увеличит мои шансы спасти мать, я, если надо, готова была проделать это нагишом. Поскольку намечалась официальная вечеринка, там будет еда всякого рода, напитки, танцы и праздничное настроение. А между тем сильнейшие станут обдумывать, не стоит ли перебить половину собравшихся. Иными словами, вроде вечеринки старшеклассников. Я как раз закончила вытирать волосы, когда хлопнула входная дверь и послышались быстрые шаги по лестнице. Костя вернулся. Он уезжал за новым платьем для меня. Те, что были в доме, его чем-то не устроили. Вошел с пакетом в руках. «Как раз вовремя», — сказала я. «Я собираюсь завивать волосы. Дай посмотреть платье». Костя распустил молнию, открыв длинное черное платье с лямочками спагетти, неуловимо сужающиеся к талии, с расшитым стеклярусом лифом. Я по покрою видела, что хрустальные бусинки плотно лягут на грудь. Даже в приглушенном освещении комнаты они сверкали, отражая радужные лучики. «Красиво», — признала я и сухо улыбнулась. «Только лифчик придется снять. Ты, конечно, не случайно такое выбрал?» Он усмехнулся. «Конечно». Платье было действительно очень красивое. Простое, готическое и с шиком. Самый подходящий наряд для вампирского дебюта. «К моим клыкам подойдет», — заметил я, смешком прикрыв нервозность. И все равно сама чувствовала ее запах. Тошнотворная сладость. Так пахнет переспелый персик. Жаль, нельзя заглушить его, опрыскавшись одеколоном все нипочем. Кости поцеловал мое голое плечо. Проще простого, учитывая, что на мне пока было только полотенце. «Все будет отлично, котенок». Я улыбнулась, игнорируя комок под ложечкой, утверждавший обратное. «Конечно». Последний раз мне приходилось выступать в роли хозяйки на похоронах Рэнди. И сейчас было не намного веселее. Прежде всего, все мои разговоры с Костей сводились к «это имя Рик, «Имя Рик, позволь представить тебе Кэт, нового члена нашего клана». После чего мне приходилось пожимать руку тому, кто не менее охотно зажарил бы меня на углях. Здесь был и Родни, выглядевший так же мрачно, как я себя чувствовала. Он винил себя, что не разбудил мою мать, когда Грегор пробрался в ее сон. Я пыталась объяснить, что он никак не мог знать, что происходит, но он остался глух к утешениям. Фабиан парил между гостями, словно прозрачный метрдотель, и докладывал нам, если напитки или закуски подходили к концу. Нигер и Джен, в свою очередь, официально принесли поздравления. Примерно 30 рукопожатий спустя подошла очередь Аннет. На ней было платье без бретелек, словно обливавшее ее пышную фигуру. Сексуальность блестящего наряда дополняли длинные черные перчатки. Рядом с ней я почувствовала себя Каротом Топом в платье. Она меня обняла. Я застыла от удивления. Аннет сжала мои плечи и шепнула: «Ты правильно решила». И с улыбкой отстранилась. «Ты замечательно выглядишь, Кэт. Похоже, смерть тебе к лицу». Не ожидала от нее такого теплого приветствия. «Спасибо», — опомнилась я. «По слухам, это писк сезона». Она засмеялась, и в ее хихиканье послышалось что-то грешное. «Смею ли я надеяться, что твоя упрямая гетеросексуальность похоронена вместе с Полисом?» «Вот это знакомая мне Аннет. Хищная акула под личиной красавицы». «Здесь никаких изменений», — сухо уведомил я. «Впрочем, спасибо, что поинтересовалась». Глаза у нее заблестели. «Говорят, не попробуешь, не узнаешь. Ну, мне надо идти. Сколько парней собралось полюбоваться, как ты не дышишь? Я увидела знакомую фигуру, задержавшуюся у входа. Темные прямые волосы, острым треугольником выступающие на лоб. Угловатое лицо и медно-зеленые глаза, встретившие мой взгляд. «Влад!» Сказалось напряжение последнего часа. И я так обрадовалась, увидев друга, которому доверяла, что бросила свое место, чтобы встретить его. «Он пахнет корицей и дымом», — подумала я, обнимая его. «Какое интересное сочетание». Тут я заметила, что вокруг стало тихо. Оглянувшись, я увидела, что все оставили свои занятия и смотрят на нас. А взгляд Кости мог бы мгновенно обратить пар в лед. «Котенок», — заговорил он. «Будь добра вернуться. Сейчас же». «Ого! Верно, я погрешила против этикета, приветствовав друга вне очереди». «Придется», — шепнула я Владу. «Спасибо, что пришел». Искренняя улыбка, которой он меня встретил, сменилась привычной сардонической усмешкой. «Иди, принимай поклонников». «Поклонников», — скажет тоже. «Никогда в жизни я не ощущала на себе столько взглядов, разбиравших меня по косточкам. Что там отсутствие сердцебиения и дыхания? Попроси меня кто-нибудь открыть рот и показать клыки, я не удивилась бы». «Извини, пожалуйста», — обратилась я к Косте и с изумлением заметила, что он в ярости. «Разумеется», — отозвался он с леденящим холодом в голосе. «Позволь представить тебя Малкольму Унтеру. Тебе он известен под именем Аполлеон». Я чуть не выдернула руку из вялой ладони гостя, на которого бросила только беглый взгляд. «Так это тот гуль, что распускает обо мне слухи?» Малкольм Унтер, он же Аполлеон, был бы с меня ростом, будь я босиком. Черные волосы, явно крашеные, и одна длинная прядь обернута вокруг головы. Так делают некоторые мужчины в тщетной попытке скрыть лысину. Я поборола искушение дернуть за эту прядку и крикнуть «ку-ку» в его лысую макушку. Но я уже и так оставила его стоять с протянутой рукой, сорвавшись навстречу Владу, и потому решила, что это было бы слишком. Впрочем, от некоторой вольности я не смогла удержаться. «Как поживаете?» — спросила я, крепче сжав его руку. Аполлеон отдернул ладонь, словно ему противно было ко мне прикоснуться. У него были тусклые голубые глазки и гладкие младенческие щечки, показавшиеся неуместными при его характере. Он так походил на мерзкую, приземистую жабу, что, на мой взгляд, должен был быть покрыт бородавками. «Вы в точности такая, как я ожидал», — произнес он, презрительно кривя губы. Я выпрямилась в полный рост. На каблуках я выигрывала у него 2 дюйма. Такие шпиндели не выносят, чтобы женщина смотрела на них сверху вниз. «Позвольте вернуть комплимент». «Котенок», — протянул Кости. «Правильно. Сегодня не время бросать камешки. Счастливо познакомиться, Аполлион. Обязательно оставьте для меня 1 танец. Ручаюсь, вы танцуете буги-вуги». Влад откровенно расхохотался. Менчерос послал мне очередной взгляд, говоривший: «Как ты неосторожно». А Костя, похоже, с удовольствием придушил бы меня. Ну и пусть. Аполлион, терзаемый страхом и паранойей, пытался добиться моей смерти и смерти других вампиров. Черт меня побери, если я стану целовать его взад и уверять, что он слаще леденца. Аполлион прошел мимо меня, воняя яростью. Я быстро научилась разбираться в запахах. А я снова нацепила на лицо улыбочку и обернулась к следующему сомнительному доброжелателю.